Эта жестокая откровенность продолжалась целую неделю. Матильда то сама искала возможности, то пользовалась каким-нибудь случаем поговорить с Жюльеном, и предмет разговора, к которому, казалось, оба возвращались каким-то жестоким наслаждением, состоял в рассказах о ее чувствах к другим. Она почти дословно передавала ему содержание своих писем, приводила наизусть целые фразы. Последние дни она, казалось, посматривала на Жюльена с какой-то лукавой радостью. Страдания его доставляли ей живейшее наслаждение. Из всего этого видно, что Жюльен не имел никакого житейского опыта, что он даже не читал романов. Если бы он был немножко догадливей, то хладнокровно сказал бы обожаемой им девушке, делавшей ему столь странные признания: «Сознайтесь, что хотя я и не стою всех этих господ, а любите вы все-таки меня». Тогда, быть может, она осталась бы довольна тем, что ее поняли. По крайней мере, успех всецело зависел бы от манеры, с какой Жюльен высказал бы эту мысль, и от выбранного им момента. Во всяком случае, он вышел бы с честью и с выгодой для себя из положения, начинавшего казаться Матильде однообразным. «Так вы больше меня не любите? Меня, который вас обожает?» — сказал ей в один прекрасный день Жюльен вне себя от горя и любви. Большей глупости он не мог совершить. Слова эти в один миг уничтожили все удовольствие, которое мадемуазель де ля Моль испытывала, говоря ему о состоянии своего сердца. Она начала уже удивляться, как после всего происшедшего он не оскорбляется ее рассказами. Дошла даже до того, что как раз в ту минуту, когда он обратился к ней с этой нелепой фразой, она вообразила, что, вероятно, он ее больше не любит. «Без всякого сомнения гордость заглушила в нем любовь», — говорила она себе. «Он не такой человек, чтобы безнаказанно видеть, что ему предпочитают господ подобных де Кейлюсу, де Люзу, де Круазнуа, хотя бы он и признавал все их превосходство над собою. Нет, мне больше не видать его у своих ног». В предыдущие дни Жюльен, наивный даже в несчастье, часто искренне восхвалял блестящие качества этих господ и доходил до преувеличения. Этот оттенок отнюдь не ускользнул от мадемуазель де ля Моль. Она была удивлена им, но, собственно, не догадывалась о его причине. Пылкая душа Жюльена, восхваляя счастливого соперника, сочувствовала его успеху. Его искренние, но столь глупые слова изменили в одну минуту все. Матильда, уверившись в его любви, немедленно стала презирать его. Они гуляли вместе в ту минуту, когда были произнесены эти нелепые слова. Она тотчас же оставила его, и в ее прощальном взгляде выражалось самое ужасное презрение. Вернувшись в гостиную, она ни разу за весь вечер не взглянула на него. На другой день это чувство презрения всецело овладело ею. Больше не было и речи о порыве, заставившем ее в течение целой недели обращаться с Жюльеном как с своим лучшим другом и находить в этом столько удовольствия. Один вид его был ей неприятен. Чувство Матильды дошло даже до отвращения, и ничем невозможно передать крайнего презрения, которое она испытывала при встречах с ним. Жюльен не понял ничего из того, что происходило в сердце Матильды в течение этой недели, но почувствовал ее презрение к себе. У него хватило разума, чтобы как можно реже встречаться с нею, и он больше не смотрел на нее. Он мучительно страдал, лишив себя ее общества. Ему казалось, что несчастье его еще возросло. «Мужество человеческого сердца имеет предел», — думал он. Целые дни Жюльен проводил под самой крышей его маленького окошечка. Ставни были тщательно закрыты, но, по крайней мере, оттуда он мог наблюдать за мадемуазель де ля Моль, когда она выходила в сад. Что было с ним, когда после обеда он видел, как она гуляет с де Кейлюсом, с де Люзом или с одним из тех прежних слабостей, которым она ему призналась? Жюльен понятия не имел, что можно дойти до такого отчаяния. Он готов был кричать, эта сильная душа была потрясена до самого основания. Всякая мысль чуждой мадемуазель де ля Моль сделала самоненавистной. Он был не в состоянии написать самое простое письмо. «Вы с ума сошли?» — сказал ему маркиз. Жульен, дрожа от страха, что его раскусят, сослался на болезнь. Ему поверили. На его счастье, за обедом маркиз стал подшучивать над его будущим путешествием. Матильда поняла, что оно может быть очень продолжительным. Уже несколько дней Жульен избегал ее, а блестящие молодые люди, обладавшие всем, чего не хватало этому бледному и мрачному созданию, которое она прежде любила, не могли вывести ее из мечтательности. «Обыкновенная девушка, — думала она, — стала бы искать себе избранника среди этих молодых людей, привлекающих к себе взгляды в салонах. Но одна из отличительных черт гения заключается в том, чтобы не мыслить по шаблону толпы. Будучи подругой такого человека, как Жульен, которому не хватает только богатства, я буду постоянно привлекать к себе внимание и не пройду в жизни незамеченной. Я далека от постоянного страха перед революцией, как мои кузины, которые не смеют даже выбронить ямщика, если он плохо их везет. Я, безусловно, буду играть роль, и роль значительную, так как избранник мой одарен сильным характером и безграничным честолюбием. Чего ему недостает? Друзей, богатства? Я дам их ему. Но в мыслях своих Матильда обращалась с Жульеном как с существом низшим, которое можно осчастливить, когда захочешь, и в любви которого нет сомнений.